После него она вышла замуж за Видуэй Беккера, американца, владельца яхт. С ней он развелся 3 года назад, и я слышала, что сейчас при ней какой-то автогонщик, не то поляк, не то еще кто-то, не знаю, замужем она за ним или нет, но после развода с американцем она вернула себе фамилию Седжвик. Встречается она с самыми удивительными людьми. Поговаривают, будто она пристрастилась к наркотикам, хотя не уверена. «Хотела бы я знать, счастлива ли она», — сказала мисс Марпл. Леди Селина, которая никогда не задавала себе вопросов такого рода, несколько удивилась. «У нее же полно денег. Алименты и все такое. Конечно, деньги — это еще не все. Разумеется. И, кроме того, у нее всегда есть поклонник или даже несколько. Женщинам, достигшим такого возраста, ничего другого и не надо. А, впрочем...» Она промолчала. «Вот именно», — подтвердила мисс Марпл. «Я тоже так думаю». «В ее жизни вообще было много мужчин», — заметила леди Селина. «Да, но ведь все эти ее романы были скорее приключениями, а не вызывались истинным чувством, не правда ли?» «Неужели найдется женщина, — думала мисс Марпл, — которая явится в отель Бертрам для тайного свидания с мужчиной? Нет, наш отель — место для этого неподходящее. Но, быть может, тот, кто сейчас приглянулся Бесс Седжвик, выбрал Бертрам именно по этой причине?» Она вздохнула, взглянула на красивые старинные часы, тикающие в углу, осторожно, как закоренелый ревматик, поднялась с кресла и медленно направилась к лифту. Леди Селина огляделась, и взор ее остановился на пожилом джентльмене с военной выправкой, читавшем «Спектейтер». «Приятно вас вновь здесь увидеть. Вы ведь полковник Арлингтон». Однако пожилой джентльмен с чарующей любезностью сообщил, что он не полковник Арлингтон. Леди Селина извинилась, но ничуть не огорчилась своей ошибкой. Близорукость удачно сочеталась у нее с оптимизмом, а так как леди Селина обожала обнаруживать в отеле старых друзей и знакомых, то подобные ошибки случались сплошь и рядом. Впрочем, этим же грешили и многие постояльцы, ибо освещение в холле было мягко приглушенным, лампы затенены абажурами. Обознаться было легко, но никто не обижался, если его принимали за другого, даже казалось, что ему это приятно. Ожидая лифта, мисс Марпл усмехалась про себя. «Да чего же это похоже на Селину? Вечно ей кажется, будто она всех знает. Где уж мисс Марпл было состязаться с Селиной? Ее единственным достижением в этой области был красивый епископ из Уэстчестера, которого она нежно называла «милый Робби». И тот отвечал ей с такой же теплотой, так как до сих пор помнил то время, когда маленьким мальчиком, тогда жившим еще в доме приходского священника в Хэмпшире, кричал мисс Марпл: «Тетя Джейн, сделайся крокодилом! Сделайся крокодилом и съешь меня!» Лифт спустился. Человек средних лет, одетый в форму, открыл дверь. Не без удивления мисс Марпл увидела, что в кабине оказалась Бесс Седжвик, только что поднявшаяся наверх. Но тут Бесс, шагнувшая было наружу, остановилась так внезапно, что поразила сделавшую встречный шаг мисс Марпл, и она споткнулась от неожиданности. Бесс Седжвик уставилась на что-то, глядя поверх плеча мисс Марпл, и старая дама тоже обернулась. Швейцар распахнул обе двери входа и пропустил двух дам. Одной из них была женщина средних лет, суетливая на вид, в лиловой шляпке с цветами, а другой — высокая девушка лет 17-18, одетая просто и элегантно, с длинными прямыми светлыми волосами. Но Бесс Седжвик уже овладела собой, резко повернулась и вновь вошла в лифт. Затем извинилась перед вошедшей вслед за ней мисс Марпл. «Простите меня, я вас чуть с ног не сбила». Голос у нее был теплый, дружественный. «Я вспомнила, что кое-что забыла внизу». «Второй этаж?» — спросил лифтер. Мисс Марпл кивнула, улыбнулась Бесс, давая понять, что простила ее неловкость, вышла из лифта и побрела в свой номер, мысленно перебирая в уме все те мелочи, с которыми ей пришлось только что столкнуться. Такова уж была привычка мисс Марпл. Ну, например, то, что сейчас сообщила Бесс Седжвик, было неправдой. Войдя в свою комнату, она должна была сразу обнаружить, что кое-что забыла, если только сообщение было правдивым, и отправиться вниз за этой вещью. А быть может, она спустилась вниз, чтобы кого-то встретить? Но когда двери лифта открылись, что именно потрясло и взволновало ее до такой степени, что она отступила в лифт, лишь бы не наткнуться на тех, кто вошел в холл? А вошли две женщины — дама средних лет и юная девушка, мать и дочь. Нет, — решила про себя мисс Марпл, — вовсе не мать и дочь. Даже вот Элиберт Рам, — с удовольствием подумала мисс Марпл, — случаются интересные события, встречи, приключения. Глава третья. «Могу ли я попросить полковника Люскомба?» Дама в лиловой шляпке стояла у барьера администратора. Мисс Горинж приветливо улыбнулась, и мальчик рассыльный был немедленно отряжен за полковником. Но надобности в этом не оказалось. Полковник Люскомб собственной персоной уже входил в холл и быстро зашагал к администратору. «Здравствуйте, миссис Карпентер!» Он вежливо пожал руку даме в лиловой шляпке, затем повернулся к девушке. «Эльвира, дорогая моя!» Он нежно взял ее обе руки в свои. «Так, так, очень хорошо. Превосходно. Просто превосходно. Давайте-ка сядем». Он повел их к креслам, усадил. «Так-так», — повторял он, — «очень хорошо». Полковник был явно смущен. Не мог же он десятки раз твердить, что все это очень хорошо. Помощи от дам не последовало. Эльвира мило улыбалась, миссис Карпентер издала легкий, ничего не значащий смешок. «Как прошло путешествие?» «Спасибо, хорошо», — сказала Эльвира. «Тумана не было?» «Нет-нет. Мы прилетели даже на 5 минут раньше, чем полагалось по расписанию», — подтвердила миссис Карпентер. «Да-да, очень хорошо, очень». Тут полковник взял себя в руки. «Надеюсь, этот отель вам подойдет?» «Я уверена, что тут прекрасно», — с чувством произнесла миссис Карпентер, оглядывая помещение. «Вполне комфортабельно». «Боюсь, чуть-чуть старомодно», — продолжал полковник извиняющимся тоном. «Многовато пожилых людей, и танцев нет, ну и ничего такого». «По-моему, действительно нет», — согласилась Эльвира. Она поглядела кругом спокойным, невыразительным взглядом. И впрямь невозможно было представить себе, чтобы в отеле Бертрам танцевали. «Боюсь, что здесь многовато пожилых людей», — повторил полковник. «Вот я и подумал, не пойти ли нам в театр сегодня вечером, мюзикл?» Это слово полковник произнес не слишком уверенно, будто сомневаясь, правильно ли он его произносит. называется так: «Девушки, распустите волосы».